Следовательно, выживали и продолжали род только те сообщества, в которых подобной спайки было больше. Природа и обстоятельства безжалостно истребляли общины, в которых недостаточно сохранялись ее беспомощные члены. Неизбежно росла система тех инстинктов и эмоций, на которые опирается совесть. Что такое совесть? Это группа эмоций, которая побуждает человека совершать поступки, возможно, лично ему не только невыгодные, но даже опасные, однако приносящие пользу сообществу людей. Стремление человека совершать самоотверженные поступки в значительной степени порождено его естественной эволюцией. Почему в человеческом обществе издавна существовало уважение к старости? Дело в том, что решающее значение в борьбе племени за выживание играл накопленный предками опыт. Арсенал знаний, собранный при отсутствии письменности старыми людьми, приводил к тому, что они неизбежно становились для племени почитаемым кланом. Таким образом, авторитет стариков, оказание им помощи, не относится к категории чувств, привитых искусственно. Эта форма альтруизма тоже закреплялась жестоким естественным отбором в борьбе за выживание, а воспитанием лишь подкреплялась. Далее. Разве широко наблюдаемый факт переноса родителями любви от детей на внучат, разве это переключение эмоций на объект, более нуждающийся в заботе, не давал преимущества в выживании племени? А разве стремление человека и человечества к новизне, к жажде знаний, обрекающей немалое число особенно одержимых на жертвы и даже на смерть, не оставляло ли роду какие-либо находки, которые хоть не намного, но повышали шансы группы на выживание? А разве в условиях холода, голода, нападения хищников, часто менявшие партнеров женщины и мужчины, не реже доводили своих детей до зрелости, чем те, кто обладал прочными семейными инстинктами? Уже с времен предисторической эры почти каждый внебрачный контакт был связан со значительным риском венерического заболевания, и эти болезни мощно устраняли из человеческого генофонда наследственное предрасположение к сексуальным излишествам в форме частой смены партнеров. Над абсолютно материальными основами психики, порожденной естественным отбором, постепенно и закономерно возникает величественное здание эмоций, связанных с чувством индивидуальной любви. Кстати говоря, по наблюдениям профессора антропологии Колумбийского университета Ральфа Салецки, проводившего раскопки в знаменитой пещере Шиндар, иракский Курдистан, неандертальцы были гораздо ближе нам по своей морали, чем мы предполагали раньше. Ботаническое исследование останков растений, найденных в неандертальских захоронениях, показало, что древние погребали своих покойников или на ложе из цветов, или в гирляндах из цветов. Эмоциональный и духовный мир неандертальцев был таким образом гораздо более человечным, чем это предполагалось до тщательных исследований. Человечность, доброта, рыцарское отношение к женщинам, старикам, детям, стремление к знанию – вот свойства, которые неизбежно развивались под действием естественного отбора и входили в фонд наследственных признаков человека. Альтруистические эмоции закреплялись по законам социальной преемственности, но возникали они на генетической основе. Причины же агрессивности у нормальных людей чаще всего уходят в младенчество, в детство, проведенное при отсутствии ласки и доброты. В таких условиях способность к отзывчивости утрачивается почти необратимо, возникает безудержный эгоцентризм, прорывающийся в повседневном стремлении к самоутверждению. Однако подавляющее большинство людей удерживается в рамках общечеловеческой этики, если только не создаются особые обстоятельства. Какие же? Обратим внимание на то, что инквизиция, гитлеризм, сталинщина, любой тоталитарный режим никогда не прокламировали своих злодейских целей. Напротив, они выдвигали перед народом цели самые благородные и высокие, и жестокие средства оправдывали лишь необходимостью скорейшего их достижения. То есть злобные, эгоистические личности, стремящиеся к власти, опираются как раз на фундаментальные особенности альтруизма, заложенные в наши гены, и провоцируют кровавые действия, совершаемые якобы в интересах либо большинства, либо будущих поколений. Чтобы направить в сторону, противоположную естественности, массовые альтруистические побуждения, враги человечности изощренно опираются на них же –